Ворд говорит, что Мичума и еще одного человека застрелили в Центральном парке. Что за ловкий ход? Шеска десятилетиями имел дело с боями, бомбами, тюрьмами, вражеской полицией, ускользал от партизан, убивал русских, кубинцев, вьетнамцев, китайцев. Как я могу просто сбежать и дать этой бомбе взорваться? Не говоря уже о Лупе, милая Лупе. Лупе, которую я любил, которой я дал слово, я буду стрелять собак, дорогая, клянусь. Полковник Шеска, давайте говорить откровенно. Конечно. И Шеска принимает решение. Он выдает себя. Кажется, время в кабинете остановилось. Рука Шески скользит под стол и нажимает на кнопку, запирающую дверь. Ворд у двери, хочет выйти, явно нервничает. Внизу нет других копов, иначе он бы об этом сказал. Пригрозил бы их вызвать. Шеска встает, зная, что сделал правильный выбор. Я должен убить этого человека. Сейчас, тихо, чтобы не услышали те, кому не следует. Ночью с фотографом и референтом заберем тело. Для полиции что-нибудь придумаем. Скажем, что он ушел в 7. Придумаем что-нибудь, выгадаем время. И даже те здесь, кто не знает, чем мы на самом деле занимаемся, хорошо обучены. И если дойдет до вопросов полиции, будут молчать. Продолжая говорить что-то благоразумное, Шеска мягкими шагами приближается к врагу. 50-летняя машина для убийства приходит в движение. Надеюсь, вы меня простите, но я не уверен, что могу позволить вам уйти прямо сейчас. Это ненадолго. Вы подождете, пока я проверю? Проверите? У босса в Вашингтоне, лжет Шеска. Черт, ухмыляется он, у всех есть боссы, даже у меня. Это займет несколько минут. Возьмите себе чего-нибудь в буфете, шотландской виски, сельтерскую воду, еще чуть-чуть. Но вор тянется к наплечной кобуре, достает пистолет, но так и не сказал, что на улице ждут копы. Да, вы вооружены, рассудительно говорит Шеска, останавливаясь. Выслушайте меня. Мне, как и вам, не нужны неприятности. Но вы продемонстрировали достаточные познания о том, чем мы тут занимаемся, чтобы временно вас задержать по закону о национальной безопасности. Если вы знаете, что Мичум работал здесь, вы также должны понимать, что кто бы ни убил его, этот человек представляет большую угрозу, чем вы можете вообразить. Угрозу, с какими имеют дело мои люди, а не ваши. Поэтому не усложняйте себе жизнь, вытаскивая это. Ворд качает головой. Удерживать человека против его воли — это похищение. Да ладно вам. Вы все время удерживаете людей против их воли. Таков закон. Здесь то же самое. Чертов пистолет по-прежнему поднят. У копов великолепные инстинкты, но он не выстрелит. Решает Шеска и снова начинает двигаться по кабинету, не отрывая взгляда от лица Ворда, продолжая нести что-то успокаивающее. Коп явно в хорошей физической форме. Он моложе, его рефлексы быстрее, мускулы сильнее, а значит, у Шески будет в лучшем случае один по-настоящему хороший шанс, если он правильно выберет время для атаки. Продолжая двигаться, Шеска качает головой, словно сожалеет о трудностях. Подумайте минуту. Не соглашаясь на базовые меры предосторожности, вы сами оказываетесь на зыбкой почве. Вы коп на федеральной службе. Пара телефонных звонков, мой босс говорит с вашим боссом, и все довольны, а вы идете домой. «Какие меры предосторожности?» — спрашивает Ворд. Обычно они включают формальное заявление. Всякая юридическая билиберда насчет секретности. Черт, в наше время эти типы влезают во все. Шеска усмехается. Проверка, биографии, подпись на нескольких бумагах. Через это проходят все. Пожалуйста, не двигайтесь. Шеска останавливается. Ворд на мгновение задумывается. Я должен взять на себя письменное обязательство, не разглашать полученные сведения. А что еще, по-вашему, я имел в виду? Вы, возможно, обладаете информацией более опасной, чем думаете. Это вы перешли границу, а не я. Мне полагается знать такие вещи. Возможно, вы располагаете чем-то ценным и не делитесь знаниями. Похоже, Ворд начинает колебаться. Потом качает головой. Проверка биографии занимает больше часа. Ну ладно, немного дольше, я преувеличиваю. Шеска медленно двигается вперед. И что вы собираетесь делать с этой штукой? стрелять в меня? Ворд чуть расслабляется и опускает пистолет, не убирает его, но больше и не целится. «Я никому не скажу, что вы его вытаскивали», — говорит Шеско. «Вы расстроены. Мы устроим конференц-связь. Их разделяет фут». Коп почти расслабился. Он в хорошей форме, у него отличные рефлексы, поэтому Шеске надо, чтобы он расслабился. «Мы хотим узнать, кто убил вашего друга». «Ошибка! Потому что Ворд отступает на шаг. Откуда вы знаете, что он был моим другом?» «Он проходил проверку. Здесь всех проверяют. Он рассказывал мне о вас, старом друге, детективе Ворде, о вашей семье, об истории. Митчум любил вас». Шеско подошел уже достаточно близко. Он слегка поворачивается к копу правым боком. Ворд, кажется, слабеет от горя и воспоминаний. Шеско знает, как подрывает силы и то, и другое. Он сжимает пальцы правой руки в щепоть. Оружие готово. Прошли годы с тех пор, как Шеско пользовался им в последний раз, но он не сомневается, что все сработает как надо. Кто-то начинает барабанить в дверь. Проклятие! В этой организации так барабанят только при чрезвычайной ситуации. Позже, рычит Шеско. Но заминка работает на убийцу, потому что Ворд оглядывается на дверь. Давай! Рука начинает двигаться, но из коридора доносится голос фотографа. Там внизу полиция. Через несколько мгновений, открыв дверь, по спине течет пот. Все висело на волоске. Шеско узнает, что у копов внизу фамилия та же, что и у посетителя. «Это Ворды», — говорит сбитая с толку блондинка. «Они все Ворды, как он». Глава 17. Прокурору округа Манхэттен Уоррену Азизу 37 лет, хотя выглядит он не старше 25. Он темноволос, предпочитает готовые темно-коричневые костюмы, белые рубашки и широкие оливковые галстуки. Его официальный кумир — защитник интересов потребителей Ральф Нейдер. Его досье безупречно, политические убеждения либеральны, мягкий подход к конфликтным ситуациям вошел в легенду, а карьера с тех пор, как он окончил юридический факультет Нью-Йоркского университета, несется по тщательно спланированной восходящей траектории, которую он не желает замедлять. «Я не буду просить судью об ордере на обыск до завтра», говорит Ворду этот ирано-американец в третьем поколении. «Давайте дадим мэру шанс заставить Вашингтон сделать первый ход». Ворд знает, что Азиз начал общественную жизнь, рано продемонстрировав проницательность. Он занимался сбором средств на благотворительность на Манхэттене в частных квартирах, представляясь влиятельным людям, и объясняя, что еще не решил, чего именно хочет, но предпочел бы какую-нибудь выборную должность, на которую ныне занимающий этот пост политик от Демократической партии добровольно не намерен баллотироваться вновь. «Я не заинтересован в том, чтобы устраивать неприятности людям, которых уважаю», — говорил он тогда, и по-прежнему повторяет это в речах, интервью или на закрытых переговорах, характерных для громких дел, которые он выигрывает, оставляя оппонентов онемевшими, а их клиентов в тюрьме. Теперь Азиз говорит Ворду: «Если хочешь узнать, на что способен Шеско, не надо состязаться с ним в стрельбе, или он отопрется. К тому же, если он умен, то начал вывозить из здания материалы в ту же секунду, как ты вышел. Он знает, что тебе нужен ордер. Единственная цель получения ордера, какую я могу увидеть, это еще больше поддать жару, но мэр и Эйзенштейн, он имеет в виду старшего сенатора от штата, как раз этим и занимаются в округе Колумбия. Только шепни слово «бомба», и они уже у телефона. Давай не увлекаться только потому, что нам очень хочется что-то сделать». «Но Шеско запер тебя в кабинете?» «На 5 минут», — окружной прокурор качает головой. «Если бы полчаса, час, тогда, может быть, мы могли бы заявить о незаконном лишении свободы. Но чего мы хотим на данном этапе? Сотрудничать с этим типом или воевать с ним? Не ты ли говорил, что он, возможно, знает, где сейчас Фрэнк Грин?» «Я говорил, что он, возможно, пытается убить Фрэнка Грина. Они оба представляют опасность». «Это ты так считаешь? Азиз по-прежнему невозмутим. И я уважаю тебя. Но без доказательств...» — он пожимает плечами. «Пусть первым попробует мэр.